Дальнейшие события это только подтверждают. Случаи использования яда повторялись. В 129 году до нашей эры мертвым в постели обнаружили Публия Корнелия, Сципиона Эмилиана Африканского-младшего, победителя Карфагена и Нуманция. Он выступал против земельных реформ Гракхов. Заговорили, что полководца отравила его супруга Симпрония. Будучи сестрой Гракхов, возможно, она мстила за смерть Тиберия. Сципион Эмилиан являл собой харизматическую личность. Возможно, он был способен за век до Августа установить режим, сходный с принципатом. Если же обратиться к написанной Плутархом биографии Тиберия Гракха, видно, что слухи об отравлении, напротив, использовали против своих врагов его сторонники. Когда внезапно скончался друг Тиберия, и его труп, покрывшийся подозрительными пятнами, лопнул, распространяя гнилостную жидкость, которая гасила огонь погребальных факелов, распространился слух, что, возможно, он отравлен ядом. Любопытно, как, скорее всего, вымышленное обвинение становилось орудием пропаганды. К нему обращались, дабы опозорить врагов. Шептались также, что по форуму ходят люди с отравленными иглами, предшественниками болгарского зонтика. 7 сентября 1978 года в Лондоне был убит болгарский диссидент, писатель, сотрудник BBC Георгий Марков. В толчье на автобусной остановке агент болгарских спецслужб с помощью вмонтированного в зонтик шприца ввел Маркову ампулу с рицином, сильным токсином. В те же времена якобы незаметно кололи тех, кого хотели погубить. Поистине трудно представить себе лучшее свидетельство проникновения яда в сферу гражданской жизни. «О темпора, о морес!» Впрочем, в это время уже и оружие поднимали на должностных лиц без колебаний, хотя теоретически они оставались неприкосновенными. В 89 году до нашей эры был казнен народный трибун Квинт Варий. Как указывал Цицерон в трактате о природе богов, он заколол мечом другого народного трибуна и отравил некоего Метелла. Республику, клонившуюся к закату, буквально раздирало изнутри. Однако в этих распрях не играло главенствующей роли коварное оружие яда. Политическая борьба в первом веке до нашей эры велась в основном насильственными кровавыми методами. Закон против отравлений. Именно тогда, когда на Востоке ядом придавал такое большое значение Митридат, Сулла издал важный закон против убийц и отравителей. Он датируется 673 годом до основания Рима, то есть 81 или 80 годом до нашей эры. Такое совпадение, без сомнения, случайно, и все же оно символизирует глубокое различие политических режимов. Сулла известен применением грубых методов устранения политических соперников, каковыми являлись проскрипции. Известно только одно применение им яда, причем в отношении внешнего врага. Сулла возвратил Митридату всех захваченных в плен, за исключением тирана Аристиона, которого отравили. Яд – оружие слишком малозаметное, чтобы устраивать диктатора, который применял силу очень осмотрительно, но демонстративно. В законе Суллы следует видеть не стремление улучшить жестокие политические нравы, а попытку предотвращения посягательств на личную безопасность. Лекс Корнелия давал властям, кроме того, орудие политических репрессий. Его можно было применять против так называемых отравителей, угрожавших властям придержащим. Вошедший в кодексы, составленные в эпоху поздней империи, закон дошел до Средневековья. Знаменитые итальянские юристы XIV века Бартолло и Бальдо поражались суровости Лекс Корнелия, в котором предусматривалось одинаковое наказание как за совершенное деяние, так и за намерение его совершить. Лекс Корнелия де Сикариус эт Венефикус известен прежде всего благодаря Цицерону. В 66 году до нашей эры он с блеском защищал в суде Авла Клуенция Габита, обвиненного на основании закона Суллы. Впоследствии, 6 веков спустя, когда византийские юристы составляли кодекс Юстиниана, они включили его в дигесты со своими комментариями. Наемные убийцы и отравители объединялись в «Лекс Корнелия», потому что и те, и другие разными средствами покушались на жизнь другого. Совместное рассмотрение этих преступлений отчасти свидетельствует, конечно, что отравление не выделялось из общего ряда, растворяясь в общем понятии человекоубийства. К такому же выводу приводит чтение многочисленных рассказов о политических преступлениях, в которых не подчеркивается, каким способом совершено убийство – мечом, кинжалом или ядом. В то же время само название закона показывает, что «венефикум» уже рассматривалось как особая категория преступлений, причем, как разъяснено в дигестах, слово понималось и как отравление, и как колдовство. Об отравителях в строгом смысле слова говорилось в статье 5. В ней шла речь о применении, хранении, приготовлении, предоставлении токсичных веществ, то есть всевозможных субстанций, которые могут представлять опасность, если их использовать не по прямому терапевтическому назначению. Законом предписывалось одинаковое наказание для сикарии и венефики. Знатных людей обезглавливали, а простых отдавали на съедение хищникам в цирке или подвергали распятию. Очевидно, что размытость границ вины могла быть с выгодой использована в борьбе за власть. Главные конкуренты ловко манипулировали обвинениями на предоставленном законом широком поле. Напомним, что для выяснения приговора вовсе не обязательно было доказательство совершения преступного акта. Точно так же каралось и намерение. Лекс Корнелия давал юридическую квалификацию «кримен венефики», а также попытки его совершения. Отныне его можно было преследовать систематически и по закону. Поскольку убийства совершались все чаще, Сулла решил реформировать судебную систему для более эффективного их пресечения. Он создал специальную палату для расследования отравлений. В палате заседали сенаторы или всадники, выбранные по жребию, и она работала постоянно. Это юридическое новшество сохранялось и после падения республики. О суде по отравлениям упоминали в своих судебных речах Цицерон и Квинтилиан. Первый в 66 году до нашей эры защищал в таком суде Клуенция. В деле тогда был замешан еще и некий Апианик, сторонник Суллы. Однако преобладали семейные, а не политические аспекты. Второй раз Цицерон в 56 году выступал в защиту Марка Целия Руфа, которого обвиняли в попытке отравления, но оправдали. Итак, закон Суллы реагировал на ситуацию в обществе и способствовал развитию юридических норм. Он не имел непосредственной связи с политикой. В этом смысле он явился своего рода предвозвестником эдикта, который в 1682 году принял Людовик XIV после скандального дела об отравлениях. Тем не менее, этот закон относится к нашей теме, поскольку он устанавливал определенные, хоть и широкие рамки, в которых власть могла в случае чего преследовать политических противников. В принципе, изначально яд был чужд чистой римской душе, которую идеализировали критики времен упадка республики. Они любили повторять рассказ о благородном поступке Фабриция, скорее всего, относящийся к области легенды. Тем не менее, и в лучшие республиканские времена яд использовался не меньше, чем на Востоке, о влиянии которого на Рим в 331 году до нашей эры говорить трудно. В последние века республики отравления начали как-то затрагивать политические круги, и это очень отличает Рим от восточных соседей. Вместе с тем, случаи с ядом происходили как бы на обочине политики, ибо являлись уделом почти исключительно женским. Начиная со II века до нашей эры, политическая борьба обострилась, и отравление стало вспомогательным оружием. Но оно никогда не становилось главным, ибо борьба разворачивается в мире мужчин, а он был довольно сильно изолирован от мира женщин, где стряпали Венненна. Ситуация резко изменилась с наступлением империи. Империя под властью яда.